Глава вторая. За всеми предотъездными хлопотами Оленька не забывала главное. Покоя туфли и перешитые мамины платья в довоенный чемодан, купленный еще отцом, уговаривая Женьку не брать с собой так много книг, всплакнув над детскими куклами, последний раз засыпая в своей детской кровати, тайком целуя фотографию в маминой комнате и прощаясь с мамой в прихожей, Оленька помнила. Она уезжает из Москвы, чтобы стать еще счастливей. Ведь она теперь жена. Она вышла замуж за самого лучшего на свете мужчину, за человека, который любит ее и которого любит она. Во всех фильмах именно в этом и заключается счастливый конец. Любимые соединились, сюжет прекращался, впереди их ждало только безоблачное счастье, бесконечное, как вечность после финального титра. Зачарованная принцесса дождалась своего принца, еще немного, он посадит ее на коня и увезет в свое далекое королевство. Оленька ехала навстречу счастью. Но когда они сели в плацкартный вагон, впервые заподозрила, что сбилась с пути. В мечтах она представляла, что они будут путешествовать в таком же купе, в котором когда-то ехала с родителями в Крым. Оленька давно уже забыла дорогу в эвакуацию. Она всегда старалась забыть то, что мешало быть счастливой. И железнодорожная поездка так и осталась для нее детским ожиданием каникул, предчувствием лета, моря и солнца. И вот плацкартный вагон, пахнущий застарелым потом, грязной одеждой и немытой мужской плотью, заставил померкнуть те картины безоблачной жизни, которые Оленька рисовала себе последние недели. Тогда она еще не знала, что в Куйбышеве ей предстоят полтора месяца унизительных скитаний по общежитиям, с их запахами забившейся канализации, сырости, плесни и неуюта. Ей, никогда не жившей в коммуналках, придется слушать ночные крики пьяных соседей, узнать, как выглядит утренняя очередь в душ и туалет, и открыть для себя общую кухню, пахнущую прокисшей едой и медленно тлеющей сварой. В этом мире Оленька не могла быть счастлива. Ее зарок не выдержал встречи с тем, что было каждодневной реальностью для миллионов ее сограждан. Ей показалось, что она спустилась в ад, где ее тоска и отчаяние только обострились, потому что все это происходило именно сейчас, во время ее медового месяца, когда она должна была быть счастлива, как никогда. Оказалось, что все Оленькино счастье осталось в Москве. Для него не нужны были туфли и платья, для него не нужна была любовь. Оно возникало просто от того, что утром можно было, толком не проснувшись, побрести в одной ночнушке в ванную, плеснуть в лицо теплой водой, зевнуть и потом, никого не стесняясь, пойти на кухню. На свою собственную кухню. На кухню в отдельной квартире, где Оленьке есть своя собственная комната, где есть своя ванная, свой туалет, туда не ходят чужие. Только это и было настоящим счастьем, настоящей жизнью, которой ей, Оле, и было предназначено жить. Когда-то, давным-давно, она обещала погибшему папе, что будет такой, какой он хотел ее видеть. Умной, красивой, а главное, счастливой. 6 лет она держала слово, но теперь, в самый неожиданный момент, ей было стыдно сознаться, что силы ее оставили. «Но ведь я не виновата», — шептала она, затыкая пальцами уши, чтобы не слышать ругань и скрип кровати за стеной. «Я не виновата. Я по-прежнему хочу быть счастлива. Но я не могу. Я никогда не смогу быть счастлива здесь». «Как же так получилось?» — спрашивался Оленька и снова вспоминал Новый год, когда в своей комнате она также затыкала уши, чтобы не слышать маминых пьяных криков и этих страшных слов. «Хоть на край света, лишь бы от меня подальше!» Так был разрушен кукольный домик ее детства. Так мама, ее собственная мама, изгнала Оленьку из волшебного двухкомнатного дворца, где она только могла быть счастлива. И вот, давясь рыданиями, Оленька клялась себе, что больше никогда, никогда не вернется в Москву, не переступит порог дома, где ее так предали. Оленька впервые жила в общежитии и впервые оказалась совсем одна. Женя устраивалась в Куйбышевский мед, а Володя, прибыв на место, выяснил, что для преподавания химии в авиационном институте нет даже самого необходимого. С утра до ночи он пропадал на работе, выбивая в бухгалтерии деньги на оплату реактивов, объяснял стекольщикам, какая химическая посуда нужна ему для лабораторных, требовал от хозчасти обеспечить нормальную работу вытяжки, а вернувшись домой, садился готовиться к лекциям, с каждым днем нервничая все больше. Согласившись в свое время на предложение КУАИ, Володя даже не подумал, что все его представления о работе преподавателя получены из глубины студенческой аудитории. Он не знал, как спланировать лекцию, как распределить материал по семестру, не знал даже, как принимают зачеты или экзамен. В ночь перед своим преподавательским дебютом он долго не мог уснуть. Выйдя покурить в коридор, Оленька запрещал дымить в комнате, он напряженно замер у темного окна и вдруг вспомнил свою первую атаку, предательскую дрожь перед рассветом, волшебное и страшное опьянение многоголосого «Ура!», когда твои ноги словно сами бегут по чавкающей глине, рот сам разевается в крике, а руки сами делают важное дело, убивают себе подобных. Памятью о мелком осколке, встреченном где-то в Польше, заныла левая нога, и Володя прихрамывая вернулся в комнату. Он совершенно успокоился. Он как будто уже знал, что будет завтра. И действительно, он вышел к доске, обвел взглядом лекторий, кашлянул, проверяя акустику. Потом поздоровался, сказал: «Меня зовут Владимир Николаевич. Я буду читать у вас курс органической химии». И внезапно ясно увидел каждого из полусотни студентов. Понял, что и когда должен сказать, чтобы удержать их внимание. Возможно, понял даже, какую оценку поставит каждому в конце семестра. Он улыбнулся, взял сырой крошащийся мел и начал лекцию. Хотя привезенные Женей из Москвы документы были в порядке, ректорат КМИ никак не мог взять в толк, почему москвичка из первого меда хочет перевестись к ним в провинцию. В конце концов, Женя сказал: «У меня сюда сестра переехала, я с ней». Что было почти правдой и вполне устроило церберов, охранявших вход в мир прозекторских операционных и моргов. Так Женя получила студбилет и даже место в общажной комнате с тремя другими медичками, с подозрением смотревшим на серьезную большеглазую девушку, приехавшую из самой Москвы. На вахте общежития был телефон, и Жене каждый раз надо было просить у вахтерши черный эбонитовый аппарат с крутящимся тугим диском. Набрав номер общежития КУАИ, Женя звала Олю или Володю из 213-й, и весь разговор слушали вахтеры двух общак, немолодая оплывшая брюнетка из меда и хромой фронтовик, густобровый и вечно небритый. Максимум, что можно было сказать: «Я к тебе зайду через часок». Формальный и бессмысленный вопрос. Женя и так знала, что Оленька никуда не выходит, покошачьи свернувшись на продавленной койке и дожидаясь возвращения Володи. И значит, можно было и без звонка дойти до авиационной общаги. Но дорога в один конец отнимала почти час, март выдался снежным и холодным, занятия в институте оказались ничуть не легче, чем в первом меде. И когда вахтерша стукнула в дверь Жениной комнаты и позвала к телефону, Женя поняла, что не видела Володю и Оленьку уже 2 недели. Она шла промозглым коридором, гадая, что же могло случиться, неужели просто так позвонили? И только услышав сквозь треск довольный Володин голос, поняла, даже не разобрав слов, что на этот раз все в порядке, и сегодня новости, если есть, только хорошие. И тут, наконец, Володя прорывался через электростатику помех и покричал: «Квартира! Нам дали квартиру!» Квартира, выделенная семье Дымовых, располагалась в старом, еще прошлого века, доме. Подбежав к подъезду, Женя видела рядом с Володей и Оленькой невысокого седого мужчину. Круглое лицо, очки в узкой оправе. «Знакомьтесь», — сказал Володя, — «это Валя, Валентин Иванович. Он-то меня сюда и вытащил, а это Женя, Олина сестра». Валентин Иванович притянул руку, и, пожимая ее, Женя заметила, что верхняя фаланга указательного пальца неестественно искривлена влево. Женя поскорее отпустила ладонь, но все равно вдоль спины пробежала покалывающая гадкая дрожь. Они поднялись на 2-й этаж. Валентин открыл дверь и передал ключ Володе. «Принимай жилье, хозяин». От потертой казенной мебели квартира выглядела официально и нежилой. И Жене казалось, будто они все 4 пришли в приемную и ожидают, пока их вызовут в кабинет. Точь-в-точь, как ждала она, пока ректорат КМИ примет решение на ее счет. Квартира была совсем небольшая, комната, кухня и санузел. Женя подошла к окну. Во дворе дети штурмовали снежную крепость, видимо, уже последний раз в этом году. На тротуарах блестели лужицы талой воды, в них отражалось мартовское солнце. «Надо выпить», — сказал Валентин, доставая из портфеля чекушку. И Женя пошла на кухню, где нашла в буфете несколько рюмок, и сразу выбросила одну треснутую. Плохая примета. Валентин разлил, мужчины выпили. Оленька с погасшим лицом пустилась на диван. То ли у нее уже не было сил радоваться, то ли она была разочарована тем, насколько новая квартира не похожа на московское жилье. Через 5 минут Володя уже жаловался Валентину, что институтские снабженцы никак не хотят принять у него заказ на новое оборудование, и Женя, не слушая мужской разговор, еще раз прошлась по квартире. «Диван мы развернем», — думала она, — «а стол поставим к окну, чтобы Володя тут работал. Тот стул выкинем, все равно вот тут развалится. Не дай бог, кто-нибудь шею себе свернет. Посуду еще купим, видел на барахолке, совсем недорого. А вот сюда прибьем что-нибудь, пальто вешать. Хотя бы гвоздь или крючок какой-нибудь». Женя ходила мягко, деловито, по-хозяйски, из комнаты на кухню, а потом назад в комнату. И постепенно, под ее взглядом, квартира оживала. Ведь это был первый именно ее дом. Не мама с папой, не тетя Маша, а ее Женин. Теперь только она решала, что и как здесь будет. И радость поднимала в своей душе мелкими шампанскими пузырьками. Лишь на секунду Женя замерла. «Постой, это не твой дом, это дом Володи и Оленьки». Но даже улыбнулась и поспешила дальше. «Ну и что Володи и Оленьки? Мне они же в самом деле будут его обустраивать. Володь весь день на работе, а Оленька... Ну, с ней 5 лет в одной комнате прожила, она и в родном доме не знала, где тарелки стоят». Женя не слушает разговора мужчин, но из комнаты доносятся реплики. «Настоящая утопия для настоящего ученого. Утопия, скрещенная с гетто. Только так и может существовать настоящая утопия». Лишь через год Женя поймет, о чем говорили Володя и Валентин. А сегодня, когда они останутся втроем, она будет рассказывать, что собирается передвинуть, что выкинуть, а что купить. На кухне Женя покажет, где тарелки, а где приборы, что надо поменять при случае, чего не хватает уже сейчас. Полотенце. На кухне должно быть полотенце. И уже завершая неожиданную экскурсию, кивнет на деревянную скамью у стены и скажет: «А вот это прямо сегодня надо вынести, лучше еще пару табуреток купить». «По-моему, нормальная скамейка», — возразит Володя, немножко ошарашенный Жениным напором, но все же улыбаясь той самой своей улыбкой. «Нормальная, да», — кивнет Женя. «Но мы сюда вечером раскладушку будем ставить». «Зачем раскладушку?» — удивляется Володя. В ответ Женя только пожмет плечами. «Я буду на ней спать». Пару лет назад Володины трофейные часы внезапно остановились. Он отнес их к старому часовщику, который снял заднюю крышку, продул и почистил внутренность. Часы затикали снова, а старик показал Володе скрытую внутри корпуса пружину, которая, скручиваясь и расправляясь, приводит в движение сложный часовой механизм. С тех пор Володя часто думал, что такая же сжатая пружина, пружина его тайной тревоги, дает ему силу и определяет его поступки. Он изучал химию в университете, выбирался специальность на старших курсах, искал работу, ехал в эвакуацию на фронт, возвращался на завод и увольнялся с завода. И внутри, подтверждая верность каждого шага, пощелкивал взведенную пружину. Иногда по ночам, прислушиваясь к храпу попутчиков или соседей по общаге, Володя улавливал напряженную вибрацию и не мог уснуть от постоянной, неослабевающей усталости. Когда он видел Оленьку впервые, она показалась ему прекрасным видением, пришелец из далекой, почти нереальной жизни, из тех времен, когда будущее казалось ясным и беспечным, когда ему не исполнилось 16, он был мальчишкой, почти ровесником этой девушки, мечтал о славе и любви. Он стал приходить к Оленьке домой, потому что рядом с ней тревога успокаивалась. Он не чувствовал больше внутреннего напряжения своей пружины, словно Оленька заражала его своей легкостью, радостью, беспричинным счастьем. Володя глядел в ее бездонные голубые глаза, и впервые за много лет ему мерещилось, что он обрел покой. Но длилось это недолго. Однажды ночью Володя проснулся, как просыпается от кошмара. Холодный пот, бьющееся сердце, боль грудной клетки. Он пытался вспомнить, что ему приснилось, но не смог. И лишь когда это повторилось, на следующую ночь, он понял, никакого кошмара не было. Это с утроенной силой вернулась тревога, и пружина в груди сжалась так, что больно дышать. Внутренний механизм, определявший жизнь Володи, разладился, и вместе с ним в любой момент могла разладиться и сама жизнь. «Надо перестать с ней видеться», — подумал Володя, но на следующий день снова сидел на маленькой кухне и пил чай. В тот вечер он старался не встречаться с Оленькой глазами и потому впервые обратил внимание на Женю, не глупая и забавная, похожая на взъерошенную птичку. Но в ее больших карих глазах скрывается грусть, такая же бесконечная и беспричинная, как счастье, сквозившее в глазах Оленьки. Стоило Володе встретиться с Женей взглядом, как ему умолкший было внутренний механизм заводил старую песню «Тиканье щелчков», и ночью к Володе приходил привычный некрепкий сон, без всяких панических пробуждений. Так Володя понял, что Женя словно нейтрализует Оленьку, благодаря чему его тревога не исчезала, а лишь приглушалась и смягчалась. Глядя на Оленьку, Володя верил в возможность безмятежного счастья. Переводя взгляд на Женю, снова вспоминал, что счастье недостижимо. Эти колебания позволяли Володе ежедневно калибровать свой внутренний механизм, подбирать правильную балансировку, защищать от внезапных скачков, предотвращать выход из строя. Все изменилось тем летом. Когда они познакомились, Оленька была еще девочкой, но за полгода любовь или естественный процесс взросления превратили ее в красивую молодую женщину, статную и соблазнительную. Холодную кукольную красоту сменила теплая кошачья грация невинных ласк и девичьих поцелуев. И вот уже недавно обретенное Володе радостное спокойствие уступило место жгучему желанию, желанию взрослого мужчины, давно познавшего плотскую любовь. Теперь он смотрел на Оленьку другими глазами. Вместо призрачного видения перед ним была женщина из плоти и крови. Женщина, не до конца осознающая природу своей новой красоты и оттого еще более притягательной и манящей. Каждое ее заурядное движение, полусонное, медленное и текучее, теперь казалось Володе слабым отблеском грядущих ласк и объятий, обещанием той последней близости, до которой он не допускал ни себя, ни ее. Будь они сверстниками, давно бы уже оказались в одной постели, но он был взрослый мужчина, она почти что ребенок. И потом Володя не делал даже попытки продвинуться дальше целомудренных объятий и поцелуев. Так тревога снова вернулась. И теперь это была тревога не только за себя, но и за Оленьку, может быть, даже за Женю. Володя знал, как непрочно то, что связывает двух людей. И, возможно, поэтому ему хотелось, чтобы их с Оленькой первый раз был исполнен торжественности и даже некоторой церемонности, которые навсегда выделили бы эту ночь из череды заурядных дней человеческого бытия. Столетия назад для этого придумали венчание. Но, отменив Бога, советская власть отменила и старые обряды. И накануне отъезда в Куйбышев Володя с Оленькой вместо свадьбы просто зашли в ЗАГС и быстро расписались. Было бы странно приурочить их первую ночь к такому скучному бюрократическому событию. И Володя решил подождать, пока они приедут в Куйбышев, где их жила отдельная собственная квартира. Разумеется, их собственная квартира прижала не им, а Кои. Да и вообще, частная собственность на жилье, наверное, отомрет еще до полного построения коммунизма. Володя недавно услышал об этом, проходя мимо аудитории, где старый большевик Минзуев читал лекции по краткому курсу истории ВКПБ. Услышал и поморщился, поскольку уже считал эту, еще не полученную квартиру, только своей, его и Оленьки. Но как бы Володя не хотел отсрочить их первую ночь до получения собственного жилья, месяц в одной комнате общежития оказался слишком большим испытанием. Временами зов плоти бывает почти неодолим. Те, кто столетия назад придумали венчание, много говорили и писали об этом. И потому однажды Володя и Оленька, возможно, сами того не желая, все-таки покинули территорию поцелуев и объятий, обжитую за последние полгода. Это случилось в пропахшей клопами и квашеной капусте общаге авиаинститута. Случилось уже давно, в начале второй недели их жизни в Куйбышеве. Случилось поспешно и торопливо, неловко и немного стыдно. Совсем не так, как хотел Володя. Конечно, потом, словно желая исправить упущенное, они еще несколько раз занимались любовью на скрипучей общажной кровати. Но все равно, сегодня особенный день, они впервые вместе, в своей квартире. И вот Володя раздвигает тахту, осторожно стелет простыню, укладывает подушки и одеяло. Лежа в постели, смотрит, как раздевается Оленька. Выскальзывает из шуршащего платья, скидывает туфли, спускает вдоль ноги фельдеперсовые чулки. Химик Володя, конечно, уже знает о появлении капрона. Но пройдет 10 лет, прежде чем он сможет преподнести жене упаковку чулок, сморщенных и невесомых, словно лягушачьей кожи из русской сказки. Оля с чарующей неловкостью тянется к застежке лифчика, замечает Володин взгляд, командует «Отвернись!». И теперь лишь фантазия подгоняет изображение под еле слышные звуки. Вот заскрипела кровать. Володя тянется к Оленьке, но она ускользает из объятий. «А свет выключить?» Возвращается большими ногами по рассохшемуся паркету, отодвигает край одеяла, ложится, прижимается. Хотя все равно в темноте ничего не видно, Володя открывает глаза и различает в сумраке ночной комнаты слабое сияние светлых Оленькиных волос. Заскрипела кровать, пошлепали по рассохшемуся паркету босые ноги, погасла полоска света под закрытой дверью кухни, паркет снова отозвался на Олины шаги, снова скрипнула тахта, стало тихо, а потом скрип вернулся, сперва нерешительный и слабый, потом резкий, ритмичный, ускоряющийся. Женя закрывает руками уши, но даже сквозь вспотевшие ладони по-прежнему доносится скрип-скрип-скрип-скрип-скрип-скрип-скрип. И тут вступает глубокий женский голос, выдыхает один лишь звук «А-а-а-а!». И, наконец, наступает тишина, финальная и окончательная, как в могиле. Женя поворачивается на другой бок, раскладушка предательски скрипит. Женя закрывает глаза и уже почти засыпает, когда приоткрывается, чуть взвизгнув кухонная дверь, и Володя, стараясь не шуметь, подходит к раковине и наливает себе воды. Сквозь приоткрытые ресницы Женя видит в пробивающейся через ситцевые занавески свете уличного фонаря его фигуру. Широкие плечи, мускулистая спина, черные сатиновые трусы, маленький шрам на левой ноге, который Женя никогда не видела раньше. Сейчас Володя кажется и усталым, и сытым хищным зверем, тигром, леопардом, львом. Володя ставит пустой стакан на стол и уходит, не взглянув на неподвижную Женю, которая так старательно притворяется спящей, что за эти 2 минуты у нее уже, кажется, затекло все тело. Потом наступает тишина, все трое засыпают. Почти одновременно. Иногда бывает, что люди, посетившие мир в его минуты роковые, не замечают этого и испытывают блаженство совсем по другому поводу. В 1948 году случилась блокада Берлина и возник Израиль. Историки вспомнят землетрясение в Ашхабаде, разгром советской генетики, борьбу с космополитизмом во всем и формализмом в музыке. Но трое молодых людей, недавно переехавших в Куйбышев, почти не обращали внимания на эти исторические события. Конечно, в институтах до сведения студентов и преподавателей регулярно доводили последние новости. Сессия «Восхнил», «Триумф Лысенко», постановление об опере «Великая дружба», сталинский план преобразования природы, так что Володя должен был хотя бы об этом слышать. А Женя, скорее всего, даже умела пересказывать новости на политинформации или экзамене. Но все равно главным событием 1948 года для всех троих стало ожидание. Они ждали, пока год пройдет и наступит январь. Тот самый месяц, на который седовласый старорежимный доктор с пергаментной пятнистой кожей и тихим голосом назначил роды. «Восьмая неделя», — сказал смущенный Оленьке. «Отсчитайте еще 32, и будет вам искомая дата». Они отсчитали сначала на глазок 32 недели, 8 месяцев, а потом уже по календарю, чтобы точно не промахнуться. Получился январь 49-го, и они стали ждать. Оленька ждала ребенка так же, как изо дня в день ждала с работы Володю. Сидела у окна и смотрела на улицу. Точь-в-точь, как сидят на подоконнике кошки, следя за пролетающими птицами. Стаял снег, появились первые листочки, заедели весенние дожди. Потом настало лето, душное и пыльное. К августу пожухла и повыгорела зелень. Потом ветви окрасились алым, желтым, багром. Пришла осень, за ней зима. Когда в ноябре выпал снег, Оленька поняла, что они почти замкнули круг. Еще немного, и пройдет год с тех пор, как они приехали в этот город. Еще через полтора месяца год, как они живут в этой квартире. А потом наступит май, и тут уже будет год, как она узнала, что ждет ребенка. «Сколько маленьких юбилеев!» — умилила Соленька. Но прежде чем круг замкнется, случится главное событие, единственное, которое еще много-много лет они будут отмечать каждый год. День рождения ее ребенка. Их ребенка. Сейчас остается только ждать. И Оленька сидела у окна и смотрела на улицу, словно ребенок мог прийти, как приходили домой муж и сестра. Женя и Володя ждали иначе, хотя их жизнь была подвластна почти тем же сезонным ритмом. 6 дней в неделю — лекции, семинары, практикумы. Затем в воскресенье. Следом все повторяется, пока не наступит время зачетов, а потом экзаменов. И в конце концов, в последнюю неделю июня, перед ними вдруг оказались 2 великолепных летних месяца, непривычно выбивающиеся из их жизненного ритма. Володя принимал вступительные экзамены и прорабатывал в библиотеке 2 новых курса, которые собирался прочесть осенью. А Женя гуляла с Оленькой по набережной Волги, глядя, как старые, еще дореволюционные пароходы лениво крутят колесами в теплой сонной воде. Они обсуждали, как назовут ребенка, уверенный, что придумают имя, и Володя сразу согласится. Спорили долго и, наконец, решили, что девочка будет Светой, а мальчик, либо, как хотела Женя, Валерой, либо, как хотела Оленька, Борисом. Им казалось, что у них еще много времени, чтобы решить окончательно. Но даже ноябрьским вечером, когда они втроем, как обычно, сидели за столом, и Женя читал вслух Чехова, Оленька только скорчилась, схватившись за не такой уж огромный живот, и вот уже скорую увозят ее в городскую больницу, а Женя с Володей переглядываются смущенные и тревожные. На следующий день Женя, размахиваясь тут билетами мединститута, провалась к завотделению. Сухая поджарая женщина в тяжелых роговых очках недовольно буркнула: «Пригодите истерику, вы же будущий врач. Полежит у нас 5 недель или 6. Родит как миленькая. Все будет нормально с вашей подругой». «Она мне сестра», — зачем-то сказала Женя, и за это еще в ответ пожала плечами. «Мол, и сестрой тоже будет нормально. Какая разница, кто она вам?» Возвращаясь домой, Женя впервые за эти месяцы подумала: «Как мы будем жить вчетвером? Захотят ли Оленька с Володей, чтобы я осталась? И этот младенец, вдруг он будет маленький, красный и орущий? Я ведь вообще-то не очень люблю детей». Без Оленьки дом стало пусто. В первый же вечер Женя по привычке приготовила ужин на 2, и теперь каждый день одергивала себя. Наши 2. Это было непривычно. В Москве она жила втроем с Оленькой и тетей Машей. В Куйбышеве с Оленькой и Володей. Когда она жила вдвоем? Еще до войны, когда была маленькой грустной девочкой с мамой в крохотной коммунальной комнатушке. Теперь квартира кажется неожиданно просторной, а по ночам Женя все вслушивается. Не раздастся ли сонное дыхание сестры, к которому она привыкла за 6 лет? Но нет, Оленька спит в больничной палате, и по ночам только 8 других беременных слушают ее посапывание, совсем им не нужное, ничего для них не значащее. Впервые за много лет Женя жила с кем-то вдвоем, впервые в жизни вдвоем с мужчиной. По вечерам ужиная, они рассказывали друг другу, что случилось за день. Пар поднимался над стаканами сладкого чая, лампа под бумажным абажуром слабо качалась, их тени скользили по протертым обоям, залезали на выщербленный угол, устало замирали на полу. Они и сами не понимали, кому первая пришла в голову идея к возвращению Оленьки сделать в квартире ремонт. Речь, конечно, не шла о настоящем, серьезном ремонте. Нет, хотя бы переклеить обои, прибить у входа крючки для пальто, выделить в комнате уголок, где будет стоять кроватка. Несколько дней оживленно обсуждали план. Вот представь, возвращается Оленька. «Ух ты, я даже не узнаю нашу комнату! Когда же это вы все успели?» Впрочем, глупый вопрос, времени полно, еще несколько недель. «Послушай», — волновался Володя, — «а вдруг ей не понравятся новые обои?» «Понравится», — отвечал Жень. «Я, знаешь, как давно с ней живу? Что, вместо нее обои не выбрал?» Выбирать, правда, было особо не из чего. В промтоварном было все 2 вида обоев. Синие с ромбами и багрово-красные с вертикальными золотыми полосами, как праздничные знамена. Женя, разумеется, выбрала синие, к тому же они были и дешевле. «Красивые», — кивнул Володя, рассматривая вечером развернутый на столе рулон. «Надеюсь, Оленьке действительно понравится». «Понравится, поверь». «Знаешь», — сказал Володя, помолчав, — «мне иногда кажется, что она у меня сама как ребенок. Может, это потому, что все-таки ее старше, а может, потому что, как только мы стали жить вместе, так она и забеременела». «Она всегда такая была», — сказал Женя, — «большой ребенок. Девочка, о которой надо заботиться. Возраст тут ни при чем. Я вообще на год младше». «Ну, ты — это другое дело». Володя широко улыбнулся, и, как всегда, от его улыбки внутри у Жени что-то ёкнуло и расплылась теплым счастливым пятном. Она тоже слабо улыбнулась в ответ, и у нее сразу пропало желание рассказывать, с каким трудом она донесла до дома эти 10 злосчастных рулонов, которые, как выяснилось, куда тяжелее, чем она думала в магазине. Ремонт назначили на воскресенье. Тахту вытащили на середину комнаты, стол и стулья запихнули на кухню, тем самым отрезав путь к раковине. Володя снял с плиты кастрюлю с клеем, Женя расстелила на полу первый рулон, завязала на голове цветную косынку, вооружилась кистью и сама себе показалась похожей на какого-то пирата из кино. «Начали!» — скомандовала она. Только начав клеить обои, они сообразили, что никогда даже не видели, как это делается. В конце концов, все получилось. Но то пол рулона обоев был безнадежно испорчено. Володя перепачкал клеем майку, ее пришлось снять, так что теперь он ходит голый по пояс, будто они выбрались на пляж или собираются купаться. Жень то и дело поглядывает на Володю, видит, как он тянется вверх, чтобы выровнять верхний край, и под его загорелой кожей перекатываются крепкие мышцы. Женя смотрит и любуется, хотя немного неловко, как всегда, в моменты, когда она должна напоминать себе, что Володя Оленькин муж, отец Оленькиного ребенка. «Я хотел жить с ним вместе, вот и живу», — говорит себе Женя, — «а большего мне и не надо». Но тут Володя трогает ее за плечо, и Женя быстро опускает голову, чтобы Володя не увидел, как она краснеет. «Что ж такое?» — думает Женя. «Мы живем почти год в одной квартире, а стоит ей у меня коснуться, у меня кровь приливает к щекам, голова кружится. Это ж просто невозможно, это глупо, это стыдно. Что я могу поделать?» «Что поделать?» Женя знает ответ. «Когда родится ребенок, я уйду», — думает она. Никто даже ни о чем не догадается. Всем понятно. Здесь для троих мало места, а вчетвером совсем никуда. Вернусь в общежитие, буду приходить в гости. Я смогу, я сильная. Да и вовсе я не хочу жить в квартире с ребенком. Я вообще не люблю детей. Она приняла решение, и теперь ей гораздо легче. Женя еще раз проводит кистью по куску обоев и протягивает ее Володе. К обеду комната почти закончена. Женя пробирается на кухню разогреть вчерашние щи. Володя курит у открытого окна и рассказывает, что в ближайшие годы химия наверняка предложит синтетический клей. Точнее, много разных клеев для разных случаев жизни. Скажем, обои он к стене приклеивает, а майку нет. Жень смеется. Посмотрим, успеет ли твоя химия к нашему следующему ремонту. А у нас уже запланирован следующий ремонт, интересуется Володя. Тут все от вас зависит, отвечает Женя. Как отправится Оленька рожать нам следующего ребенка, так и будет нам следующий ремонт. С большим трудом они втискиваются на доставленную кухню. Женя разливает суп. А вот помнишь, говорит на Володя, ты в Москве все про синтетику рассказывал. Говорил, хочешь делать новые полимеры. Тебе в твоем новом институте удается? Володя как-то мрачнеет. Знаешь, говорит он, я решил завязать с наукой. Чего это, удивляется Женя? Володя некоторое время молча ест, потом говорит: вкусные у тебя щи. После обеда возвращается в комнату. Я бы хотел, чтобы этот день никогда не кончался, думает Женя. Жалко даже, что у нас такая маленькая квартира. Но тут Володя цепляет мокрым куском обоев в свои штаны и деликатно ругается. Вот же черт! И Женя говорит: да уж, пока одни химики изобретают синтетический клей, другие только одежду пачкают. Володя берет следующий кусок обоев и, покладывая его к стене, спрашивает: вот ты помнишь Валентина Ивановича, твоего однокурсника? Не совсем, говорит Володя. Мы познакомились на химфаке, но он тогда уже заканчивал аспирантуру. Он лет на 5 мне старше. Выглядит, будто на все 15, вспоминает Женя. Это потому... Короче, потому что у него такая работа. Он мне рассказывал, что когда закончил химфак, его и группу других талантливых ученых специально отобрали для секретных работ. Поселили где-то под Казанью, и там они и работали, и до войны, и во время. А что делали? Ну, я не спрашивал, Володя пожимает плечами. Понятно, какое-то оружие. Если учесть, что сейчас Валентин занимается гидридами и окислителями, видимо, сам он делал топливо для наших «Катюш» или других ракет. Понятно, машинально отвечает Женя, хотя непонятно ни что такое гидриды и окислители, ни главное, почему у Володи такой напряженный голос. Он даже говорит тише, чем обычно, хотя вроде никаких секретов, обычный трёп про знакомых. И Валя, когда мне это рассказал, объяснил, что, наверное, его снова туда скоро пошлют. «Разве это нехорошо?» — недоумевает Женя. «Ну, как тебе сказать?» — отвечает Володя, продолжая прилаживать к стене все тот же несчастный кусок обоев. «Он же там живет взаперти, на строго секретном производстве. Ни семьи, ни друзей, ни переписки. А отказаться можно?» «Отказаться нельзя», — говорит Володя. Женя смотрит ему через плечо и видит, что он продолжает разглаживать обои на стене, раз за разом проводя рукой по одному и тому же месту. И с обоев уже слезает верхний слой бумаги. «Эй!» — восклицает она. «Ты что творишь-то? Давай следующий кусок проклеить или этот отдирать, если ты в нем дырку проковырял». Володя оборачивается. «Ты не поняла», — говорит он. «Это был ответ на твой вопрос. Про науку». «Как?» — начинает Женя, но осекается. Володя серое, незнакомое лицо. «А вот так. Нет никакой разницы. Гидриды с окислителями или синтетические материалы. Кто же знает, что им завтра понадобится? А мне так нельзя, у меня Оленька. У меня ребенок вот-вот родится. Как я там буду без них взаперти? Вот я и решил, лучше останусь просто преподавать. Уж преподаватели нигде, кроме институтов, не нужны. А вось пронесет. Я думал, тебе нравится преподавать. Мне нравится, но мне в жизни много чего нравилось. Да не всем, к сожалению, удается заниматься. Я помню, вспоминает Женя. Ты говорил, что в школе хотел быть не ученым, а... Тссс!» Володя прикладывает палец к его губам, и Женя понимает, что еще секунды она поцелует этот палец. А потом, наверное, схватит Володю за руку и будет целовать ее, целовать, пока... Но тут Володя убирает руку и совсем обыденно говорит: «Ладно, давай лучше обои доклеим, хватит уже, поговорили». Господи, думает Женя, как хорошо, что я уже все решил. Пара недель и все. Пройдет много лет, и Женя увидит по телевизору знакомое круглое лицо, очки в тонкой оправе, а закадровый голос сообщит о награждении крупного советского ученого Валентина Ивановича Глуховского очередным орденом за работы, связанные с освоением космоса и повышением обороноспособности нашей страны. А еще через четверть века Андрей приедет в богатую академическую квартиру, чтобы взять у патриарха советских ракетных войск интервью для глянцевого журнала, чившегося казаться военно-историческим. Валентину Ивановичу будет уже под 90, но он напористо и воодушевленно расскажет молодому журналисту, в какое время ему удалось жить, как ковался ракетный щит страны Советов и как толково Лаврентий Павлович организовывал рабочий процесс. Интервью пройдет незамеченным, но лет через 7 Андрей увидит анонс ток-шоу «Берия. Кровавый палач или эффективный менеджер». Вспомнит свою статью и устыдится. К тому моменту Валентин Иванович уже пару лет как торжественно упокоится на Новодевичьем, хотя умри он 20 годами раньше, похороны были бы попышней. Заведующая все-таки ошиблась. 5-6 недель Оленька не вылежала, легла через 4 в самом конце декабря, вполне, впрочем, здорового, крепкого малыша. Володе позвонили в учебную часть, поздравили с сыном и строго-настрого наказали раньше завтрашнего дня не приходить. Крожниц все равно не пустят и даже к окну она сегодня не подойдет. Володь хотел был бежать искать Жень, но сообразил, что не знает, в каком корпусе мединститута у нее сейчас занятие. По дороге домой зашел в винный, долго выбирал между водкой и бутылкой фруктового вина. Вспомнив, что Женя водку не пьет, взял вино. Вечером они выпили эту бутылку, почти не закусывая. Женя быстро опьянела, и только когда оставалась на самом донышке, вспомнила, что забыла сказать самый главный тост. Подняв стакан с буроватой жидкостью, торжественно произнесла: «А теперь за здоровье маленького Бориса!» С лица Володи сбежала улыбка. «Его не будут так звать», — сказал он. «Почему?» — спросила Женя, даже почти протрезвела. «Потому что я так не хочу». И Володя поставил недопитый стакан на стол. «Хорошо», — сказал Женя. «Пусть тогда будет Валера. Это устраивает?» «Конечно», — ответил Володя и сам провозгласил: «За Валеркино здоровье». И когда они выпили остатки вина, Женя подумала: «Да, она все решила. Она не передумает. Но все ж как ей будет не хватать этих вечеров за круглым столом, особенно вот этих последних, когда они с Володей вдвоем. Только он и она». Туманным декабрьским утром Женя и Володя стоят у окон горбольницы. Зябко, с неба крупными хлопьями падает белый липкий снег. Время от времени Володя прикладывает руки ко рту и что из силы орет: «Оленька! Оленька!» Но потом начинает кричать просто: «Оля! Оля!» Так короче, и сейчас в снегу он напоминает Жене белого медведя. Добродушного, что он такого, белого медведя из какого-нибудь мультика. Он кричит: «Оля!» снова и снова. И, наконец, через полчаса Женя замечает за стеклом второго этажа какое-то движение. А потом створки распахиваются, цепляется Оленька, осунувшаяся, сияющая от счастья новым, незнакомым Жене радостным светом. Она машет рукой, на мгновение исчезает, а потом возвращается со свертком, тычет пальцем куда-то вглубь намотанных пеленок, но тут прибегает нянечка, пытается закрыть створки, и вдруг до Жени доносится слабый мяв, будто в Оленькином свертке не мальчик, а котенок. Не сводя глаз с закрывшегося окна, Женя берет Володю за руку. Его ладонь теплая и шершавая. И неожиданно Володя крепко, почти до боли, сжимает холодные Женины пальцы. Женя стискивает его руку, а в ее ушах все еще звучит слабый детский вскрик. И вдруг она понимает. Понимает пронзительно и обреченно. Все уже случилось. Случилось прямо сейчас. Случилось, стоило ей услышать этот голос, жалобный и беззащитный. Да, она полюбила этого младенца, этого ребенка, этого мальчика. Полюбила сразу и навсегда. Растерянная Женя стоит, держа за руку чужого мужа, под мягко опускающимся снегом, в белом больничном саду, стоит и повторяет: «Валера, Валера», словно хочет поскорее привыкнуть к этому имени.